Урок второй. Пример третий. Смерть – великий стимул. Третий стимул к сосредоточенной жизни. Нет более серьезного стимула начать сосредоточенную жизнь, чем понимание неоспоримости того, что всех нас в конце пути терпеливо поджидает смерть. Смерть – это тема, которую не любит обсуждать большинство людей. Кому-то становится некомфортно, кому-то страшно. И во многих это вызывает сильную эмоциональную реакцию. На протяжении уже долгого времени мы эволюционируем на этой планете. И хотя каждый из нас переживает свой уникальный опыт, у нас всех есть кое-что общее – рождение и смерть. Пускай большинство не помнит первое и боится второго. Для многих из вас это будет крайне некомфортная тема. Приступая к созданию этой книги, я пообещал себе, что буду работать над ней самоотверженно. Я пообещал себе каждый день задаваться вопросом, на самом ли деле сказанное мной действительно пойдет на пользу слушателю. Кроме того, я пообещал себе, что не буду сдерживаться, честно рассказывая о том, что покажется мне важным, даже если это и вызовет дискомфорт у некоторых людей. Придерживаясь стремления говорить ради блага слушателей, я знал, что смогу повлиять на вас наибольшим образом. Процитирую слова Далай-ламы, который описал суть этого урока одной мудрой фразой. «Мы думаем о смерти не для того, чтобы исполниться страха, а чтобы научиться ценить нашу драгоценную жизнь. Понимая, что когда-нибудь и мы умрем, мы осознаем всю ценность жизни. Не нужно бояться смерти, лучше принимать ее как естественную часть нашего существования на этой земле». Все мы прямо или косвенно сталкивались со смертью близких людей. Потеря любимого человека – это ужасающий опыт. Я это знаю. Я потерял своего гуру, и с тех пор моя жизнь уже не была прежней. Большинство людей не любят говорить о смерти, так как из-за этого они чувствуют грусть, страх, ощущают утрату. Из-за того, что мы не желаем обсуждать это или даже думать на эту тему, люди плохо понимают этот феномен. Большинству из нас не рассказывали про смерть дома или в школе. Многие родители считают, что им не хватает знаний, чтобы обсуждать это с детьми. Или же им кажется, что это лишь напугает ребенка. Таким образом, понимание смерти часто тесно связано с религиозным воспитанием. В зависимости от религиозных и философских взглядов человека, жизнь после смерти рассматривается по-разному. Но пока у нас нет однозначного ответа на этот вопрос. Пока еще не было такого, чтобы человек умер, отправился в рай, сделал там селфи и, вернувшись назад, опубликовал с подписью «Это я в раю» и хэштегом «Райские врата». Каждый из нас верит в что-то свое, и мы можем твердо придерживаться своих убеждений. Но никто не знает наверняка. И даже если вы пережили какой-то околосмертный опыт, убедить в этом других людей достаточно тяжело. Смерть моего гуру стала самым ужасающим событием моей жизни. Тогда я ясно осознал, люди, которых мы любим, смертны. Мой учитель часто говорил, как только ты что-то осознаешь, это осознание уже не получится выкинуть из головы. Понимать что-либо логически – это одно, осознать – это совсем другое. В Оксфордском словаре английского языка приводится следующее определение слова «осознание». Осмысленное усвоение какого-либо факта. Человек может пережить что-либо, при этом не усвоив это сознательно. Вот пример. Отец Джули умер, и она тяжело это переживает. На протяжении многих месяцев она оплакивает отца, и даже спустя многие годы сильно скучает по нему. Смерть отца повлияла на нее эмоционально, но она вовсе не обязательно поняла, что жизнь конечна. Она продолжает жить как раньше, обремененная скорбью, но смерть отца никак не изменила ее образ жизни. Можно сделать вывод, что она логически понимает, что все мы смертны, но не осознает реальность смерти. Осознание какого-либо факта полностью меняет наш взгляд на вещи, в связи с чем мы начинаем вести себя иначе, по-другому действуем и реагируем на события своей жизни. Можно точно определить, насколько сильно какое-либо событие повлияло на человека. Некоторые не меняются, некоторые меняются ненадолго, а затем вместе с тем, как боль утихает, эти изменения также сходят на нет. Для некоторых жизнь так и не становится прежней, так как осознание, пришедшее вместе с этим опытом, заставляет их жить совсем иначе. Вместе со смертью моего гуру ко мне пришло осознание того, что близкие люди умирают, что мы все умираем, что наше время на этой планете ограничено. Многие часто говорят об этом, используя расхожую фразу «жизнь коротка». Я категорически не согласен. Жизнь не коротка. Когда вы на протяжении минуты стоите в очереди за кофе, пока человек перед вами копается в своем бумажнике, в поисках мелочи, это может ощущаться как очень долгое время. Когда пилот объявляет, что самолет будет стоять на взлетной полосе еще 30 минут, практически всегда пассажиры реагируют недовольными вздохами. Когда ваш ребенок начинает истошно кричать перед началом трансатлантического полета, вам удается всей душой прочувствовать, что такое бесконечность. Когда вы уже 3 часа стоите в пробке, кажется, что это длится вечность. В таком случае как можно считать, что один год – это мало? Утверждение «жизнь коротка» далеко от истины. Давайте перестанем бездумно повторять эту фразу просто потому, что все так говорят. Когда мы приходим к пониманию того, что наша жизнь не коротка, а конечна, мы осознаем, что на самом деле наша жизнь длится достаточно долго. Замените фразу «жизнь коротка» на фразу «жизнь конечна». Давайте попробуем анализировать то, что мы говорим, перед тем, как высказываться. У жизни есть четкий и определенный конец. Мы просто не знаем его точную дату. Многие люди живут так, словно они будут жить вечно. А многие к тому же полагают, что и их близкие будут жить вечно. Честно говоря, большинство людей просто избегают мысли о том, что они сами или их близкие когда-нибудь умрут. Большинство родителей смотрят на свою 5-летнюю дочь, не задумываясь про себя, что когда-нибудь она умрет. В основном родители смотрят на своих детей, представляя, какое великое будущее их ждет. Сначала дочь станет подростком, пойдет в университет, найдет работу, выйдет замуж, родит детей, состарится, потом у нее будут внуки, и только тогда, спустя многие-многие десятилетия, умрет. Хотя о последнем многие и не думают. К сожалению, такой сценарий воплощается не всегда, ведь умереть можно в любом возрасте. Младенцы постоянно погибают, как и маленькие дети, и подростки, молодежь, люди среднего и старшего возраста. Мы все равно когда-нибудь умрем. Благодаря смерти мы должны в первую очередь стремиться к пониманию того, какова наша цель в жизни. Мы учимся концентрироваться, чтобы найти свою цель. Благодаря цели мы определяем свои приоритеты и осознаем, на что следует обращать внимание. Побочным результатом этого является то, что мы живем полноценной жизнью. А ведь многие люди покидают эту земную жизнь неудовлетворенными. Как высказалась на эту тему американская аболиционистка XIX века и писательница Гарриет Бичер Стоу, самые горькие слезы над могилой льются по несказанным словам и незавершенным делам. Как смерть помогает нам расставить приоритеты в жизни? Так как на самом деле мы не понимаем, что такое смерть, не хотим ее обсуждать, а также не хотим столкнуться в ближайшем будущем, неважно, в отношении нас самих или наших близких, мы избегаем разговоров на эту тему. Избегая ее, мы обретаем ложные ощущения, что будем жить вечно, и наше время ничем не ограничено. В этом и заключается проблема. Когда нам удается убедить себя, что мы и наши близкие будут жить всегда, избегая темы смерти, мы естественным образом перемещаем все, что для нас не важно, на самый верх списка приоритетности, а все важное, наоборот, смещаем вниз. Наше внимание направлено на начало списка, на тех, кто значит для нас меньше всего. Мы поступаем именно так, ведь люди, которых мы любим и которые любят нас в ответ, с большим терпением относятся к нам. Мы можем долго испытывать их любовь, пока она наконец не начнет трещать по швам. Например, человек может постоянно задерживаться на работе, каждый день на протяжении многих лет пропускать семейный ужин. Но для того, чтобы супруг расстался с ним, потребуется намного более веская причина. Некоторые родители бьют своих детей, но через неделю ребенок все равно скажет: «Я тебя люблю, папочка». Из-за того, что наши близкие намного более терпимы к нам, у нас нет стимула сосредоточиваться на них, ведь мы знаем, что они стерпят отсутствие внимания. В конце концов, мы уверены, что они всегда будут рядом. Так зачем концентрироваться на них сейчас? Всегда можно провести с ними время чуть позже, когда все устаканится на работе, когда у вас будет побольше времени или после футбольного матча. В отличие от этого, ваши клиенты или коллеги, а также другие не очень близкие люди, не будут так долго терпеть, если вы начнете их игнорировать. Если вы не перезвоните клиенту, он обратится к кому-нибудь еще. Слишком часто будете пропускать совещания с начальством и можете не получить повышение, на которое надеялись. Эти люди не будут терпеть отсутствие внимания. Их терпимость намного ниже. И если вы перейдете черту, то они моментально исчезнут из вашей жизни. И в связи с этим именно взаимодействие с ними становится одним из ваших приоритетов. Все это происходит именно так. Если вы не осознаете смерть, не примите то, что жизнь конечна, и все мы смертны. С осознанием конечности жизни меняются и ваши приоритеты. Часто во время очных семинаров я предлагаю слушателям представить такую ситуацию. Если кто-то зайдет в аудиторию и скажет, что всем присутствующим здесь осталось жить 3 часа, кто из вас останется на семинаре до конца? К сожалению, ни разу за все время, что я провожу семинары по всему миру, никто не сказал, что останется. Ответ всегда один и тот же. Я сразу иду домой, чтобы повидаться с супругом и детьми. Затем я спрашиваю: а если в вашем любимом магазине самая большая ежегодная распродажа? Остановитесь там по дороге домой что-нибудь купить? Ответ все тот же – нет. Я продолжаю интересоваться. А если бы вам позвонил человек, который не нравится, вы бы ответили на звонок? Все отвечают отрицательно. Вы бы зашли в кафе, чтобы простоять 20 минут в очереди и все-таки купить последнюю чашечку латте? И снова уверенное «нет». Сокращая время, вы четче концентрируетесь. Никто из участников никогда не думал о том, что же будет делать, если им останется всего 3 часа жизни. При этом они моментально понимают, на кого или на что они хотят обращать внимание. Мысленно сокращая время жизни, которое осталось вам, по вашему мнению, вы начинаете более четко концентрироваться и понимаете, что и кто действительно имеет для вас значение, а также понимаете, как вам следует расставить приоритеты. Неожиданно вы четко сознаете, кому и чему стоит уделять внимание. Когда я спросил у аудитории, если бы вам осталось жить 50 лет, кто из вас ушел бы с семинара? Никто не поднял руку. Затем я спросил: если бы вам осталось жить 20 лет, кто из вас ушел бы с семинара? И руку подняли пару человек. В следующий раз я задал вопрос, еще сильнее сжав временные рамки. Если бы вам осталось жить 5 лет, кто из вас ушел бы с семинара? Уже намного больше людей подняли руки. И, наконец, финальный вопрос. Если бы вам осталось жить 3 часа, кто из вас ушел бы с семинара? И руки поднимают все. Вместе с сужением временных рамок, люди неизбежно начинают четко осознавать, что на самом деле имеет значение. Такое простое ментальное упражнение помогает им вывести на поверхность сознания ответ, кто и что важно для них. Приоритеты становятся очевидными. Чтобы сделать яичницу, нужно разбить яйца. Смерть помогает нам осознать собственные приоритеты. Приоритеты определяют, на чем мы концентрируемся. Осознав конечность жизни, а также четко понимая, что на самом деле является для вас важным, вы понимаете, на что стоит обращать внимание. Благодаря этому вы начинаете смотреть на жизнь под другим углом, а также меняете образ жизни. Сосредоточиваетесь на своих приоритетах, и в результате живете полной и счастливой жизнью. Смерть может подарить нам невероятную ясность, а кроме того, это величайший стимул к сосредоточенной жизни. Смерть помогает увидеть все в другом свете. Семья, друзья, работа, сама жизнь. Все выстраивается в истинном порядке приоритетности перед лицом смерти. Ваша осознанность а также энергия, сконцентрированы как никогда раньше. Ни секунды не проходит зря. Вы живете максимально полноценной жизнью. Однажды у меня спросили: «Дандапани, как часто ты думаешь о смерти?» Я ответил: «Честно говоря, о смерти я думаю не так часто. Но практически каждый день я думаю о том, что отпущенное мне время конечно. И из-за его конечности я напоминаю себе, что нужно концентрироваться на своих приоритетах». Великолепная жизнь. Кроме того, смерть помогает вам задуматься о том, как вы хотите прожить свою жизнь. Находясь на смертном одре и вспоминая прошедшую жизнь, что вы будете чувствовать и что скажете? Часто люди думают о том, что про их жизнь скажут другие, но на самом деле это не имеет значения. Всегда будут люди, которые вас хвалят, а также люди, которые вас критикуют. Важнее всего то, что вы сами скажете о своей жизни. Получится ли у вас оглянуться назад и заявить, что вы прожили великолепную жизнь, достойную или полноценную жизнь? Я хочу прожить великолепную жизнь. Не для того, чтобы кто-то смотрел на нее и восхищался. Я делаю это ради себя, потому что у меня только одна жизнь, и это мой самый драгоценный дар. Вне зависимости от ваших философских и религиозных убеждений, стоит понять, что вам дарована лишь одна жизнь в качестве самих себя. Я верю в реинкарнацию, но несмотря на это, я знаю, что лишь одну жизнь я проживу как Дандапани, и я хочу, чтобы эта жизнь была восхитительной. Осознание конечности моей жизни – это величайший стимул прожить ее сосредоточенно. Как часто говорил Гуру Дев, жить надо с удовольствием. В качестве себя вы живете лишь однажды. Живите так, чтобы на смертном одре можно было вспомнить прожитые моменты и сказать самому себе: «Какая же была великолепная жизнь!»